Вячеслав Иванов. Пруимион. Я не знаю, где он рухнет, льдами вскормленный поток. Рок ли стройно движут струны, или лирник темный рок? Знаю только эти руны, я пою не одинок. Что мне светят звезды, очель, волны, лебедель из тьмы? Сколько нас, пловцов полночных, и куда отплыли мы? Слышу трепет крыльев мощных за гребцами у кормы. Я не знаю нежной тайны, явных ликов и примет. Снятся ли знамения поэту или знамение поэт? Знаю только новой свету, кроме вещей песни нет. 1915-1919 годы.